Глава вторая. Загадочный гаджет. Проводив родителей, Витя вышел на балкон. В такое утро после ночного дождика глупо торчать в комнате. Ожидается что-то радостное и необыкновенное. Впереди длинный день, и еще не скоро позовут спать. А сегодня и вовсе не позовут. Родители ночуют у Данилиных. Вот здорово! Запиликал смартфон. «Все, Миха, предков отправил, скоро буду». Это Мишка Сугорин, новый приятель и владелец модели двухмоторного бомбардировщика П-2. Им предстоит учиться в одном классе, 8-м Б. Миша нетороплив, слегка неуклюж. Широкие плечи, походка в развалочку. Носит рубашки из серого домотканного льна и такие же штаны, которые он называет смешно «порты». К этой одежде семью приучила Мишкина мама, поклонница старинных традиций. Она шьет сама, не пользуясь швейной машинкой, вручную, иголкой с нитками. Мишка как-то пошутил, что матушка была бы ее воля и лапти заставила бы носить. Опаздывать не стоило. Витька в гонках не участвовал, его выбрали судьей. Мощная камера квадрокоптера позволяет обозревать трассу с большой высоты. Гонки закончились быстро. Никому из участников не удалось пройти половины дистанции, а три самолетика и вовсе врезались в землю. Надо будет поработать с виражами. А на прямых ты и так всех делаешь, как стоячих. Витя, как мог, старался поддержать приятеля. Мишке не повезло. На крутом вираже его самолет зацепил плоскостью куст. Когда ребята подбежали к месту падения, то увидели, что хвост несчастной пешки торчит из травы, подобно своему прототипу, сбитому зенитным огнем где-нибудь под Курском. «Поработаешь тут, правая плоскость пополам». «Можешь квадрик погонять», — неуверенно предложил Витя. «А толку? Управление другое, скорости нет». Возразить было нечего. «Слушай, а идем ко мне, посмотрим, что с крылом. Может, склеим?» Крыло склеили. Мишка, пыхтя от напряжения, прилаживал на место деталюшки, а Витька стал бродить по квартире. Приятель не допускал чужие руки к своей драгоценной пешке, да и работы на двоих не хватало. Котлеты с макаронами разогреты и по-братски поделены, литровая бутыль кваса пуста. Оставалось маяться от безделья, пока высыхает клей. От скуки Витя стал перебирать листки, оставленные отцом на столе. Графики, листки, сплошь покрытые колонками цифр и математическими значками. А это что? Плоский брусок размером с блокнот-еженедельник. Черный экран. На боковой стенке панель с россыпью разъемов, среди которых есть и микро-USB. Какое-то колесико, тоже металлическое. Прибор не походил ни на планшет, ни на смартфон. Может, внешний диск? Витька воткнул шнурок в ноутбук. Тут же появилось сообщение. Обнаружено новое устройство. Окошко висело непривычно долго, и мальчик уже пожалел, что рискнул подключить незнакомое устройство к компу. Хотя отец крайне осторожен в отношении вирусов. Защита у него первоклассная. Экран наконец мигнул, развернулось меню. Детектор-распознаватель хронопробоя активирован. Включить программу распознавания. Есть! Витька ткнул мышкой в квадратик с зеленой галочкой. Опознаны действующие хронопробои. 3. Показать список. «Да, конечно, еще бы не показать. На этот раз в окошке высветилось 1895 год, BC, недоступно. 609 год, AD, недоступно. 1812 год, AD, доступно». И ниже кнопка «Показать положение». По спине поползли щекотные капли. Он знал, что значит буквы BC и AD. Так в западной литературе принято обозначать исторические даты «до нашей эры» и «нашей эры». Если верить гаджету, где-то рядом три хронопробоя, портала, червоточины, или как их еще называют фантасты. Одним словом, проход в прошлое. Причем два недоступны, а вот третий наоборот. И прибор готов его показать. Ничего себе! Это что, игрушка такая? Ладно, посмотрим, раз предлагает. На экране возникла Google-карта. Витька перетащил ползунок, и карта увеличилась, показав схему их городка. В саду, за прудом, рядом с их улицей, кружочек с цифрой 3. Значит, это и есть хронопробой? Витька ткнул курсором. Карта сменилась. Теперь она стала совсем другой. Стиль ретро. Стилизованные значки деревьев, церквушек, неровная полоска. Река? А вот название. Река Колыч. Речка петляет вдоль дороги, мост, дома, целая деревенька. Витьку снова прошиб пот, на этот раз ледяной. «Мих, бросай свой аппарат! Смотри, что тут есть!» Над схематичным изображением деревеньки надпись тем же вычурно-старомодным шрифтом. «Село Бородино». В углу карты окошко таймер. 25.08.1812. И рядом помельче. 23.15.25. Бледно-зеленые цифры мигали, отсчитывая секунды. Вечер, 25 августа, четверть 12-го. А год? Ну ничего себе! Это что, машина времени? На этот раз карта возникла прямо на экране загадочного гаджета. Машин времени не бывает. Наверное, неуверенно отозвался Витька. А эта штука находит следы, не знаю чего, может, информационного поля? Мишка с уважением посмотрел на приятеля, и тот, почувствовав успех, принялся развивать тему. Есть теория, что все события в мире оставляют след в информационном поле Земли. Их эта штука и ловит. Те, что не растворились в общем потоке. Помнишь, в списке были еще два пробоя? В совсем древние времена. Они, наверное, растворились, но не совсем. Детектор их видел, но не четко. Поэтому и показал, недоступно. А этот, в 1812 год, доступен. «Так мы сможем туда попасть и увидеть живого Наполеона?» Мысль пришлась приятелю по душе. «Ух ты, идем скорее, пока этот не растворился!» Нужное место оказалось в заброшенном саду, слева от пруда. По границе давно сгнившего забора буйно разрослась малина с крапивой. И Витька подумал, что в глубине должны остаться ягоды, последние, перезрелые, самые сладкие. И надо бы сюда наведаться. «Интересно, а на Бородинском поле малина растет?» Гаджет пискнул и задрожал, как мобильник со включенным виброзвонком. Витька сделал несколько шагов, дрожь стала слабее. Что ж, сыграем в горячо-холодно. Мишка, уловив взгляд приятеля, полез в гущу кустов и принялся ворочаться там, хрустеть ветками, словно медведь в малиннике. Августовская крапива жгучая. Но Мишке нипочем. Рукава и штанины длинные, это вам не футболка с бермудами. Витька пробирался по просеке, проделанной приятелем, шипя от боли каждый раз, когда крапивный стебель задевал кожу. Мишка замер. Провал. Когда-то здесь был погреб. Осыпавшиеся по краям квадратной дыры земля торчат гнилые доски. А внизу... «Вить!» Голос приятеля сделался сиплым. «Это и есть пробой?» В глубине клубилось лилово-мутное нечто. Гаджет бешено вибрировал. И в этот момент оно выбросило туманное щупальце. Ребята замерли как завороженные, а в лиловой дымке, раскачивающейся на уровне лиц, вспыхивали и таяли цепочки огоньков. Они приковывали взгляд, манили, звали, затягивали. Витька с Мишкой одновременно потянулись к лиловой диковине, и все вокруг исчезло в беззвучной вспышке.